Муха. Одолела муха Петю Леднева. Так жужжит над ухом надоедливо, что сестренка Петина побежала в бор рвать для мухи вредины красный мухомор. Дождик. Маленький дождик, маленький ежик смотрит на дождик и ничего не поймет. Чудо какое! Что же такое? Дождик без ног, а идет. Подсолнушек. Отгремели в мае грозы, заросли тропинки, на подсолнухом стрекозы голубые спинки. Вьется аленький горошек по стволу подсолнушка, а подсолнух-то хороший, яркий, точно солнышко. Марфик. В серой шубке Марфик и зимой, и летом. Есть и белый шарфик к серой шубке этой. Не читает книжек, но, увидев котя на картинках мышек, распускает когти. Аленушка и подсолнух. Мне однажды сказала Аленушка: «Погляди, в огороде солнышко, а у солнышка желтые лучики. Это солнышко самое лучшее». «Ну, конечно», — сказала я девочке, — «это солнце из маленькой семечки. Для тебя его мама сажала, чтоб ты летом под ним загорала». Кукушка. «Ты у бабушки была? В часиках ее жила?» «Была, помню на веку», — там кричала я, — «ку-ку». «Но с часами ты играл, часики тогда сломал». И сказала я: «Не дело, в лес зеленый улетела. Тут сижу я на суку и кричу: ку-ку, ку-ку». Чиж. Чистая водичка, спелая пшеничка, что же ты молчишь, мой прекрасный чиж? Ставлю, видишь, в клетку липовую ветку и принес червей. Клюй же, не робей, мой певец крылатый, почему не рад ты? Понял я, лети, доброго пути. Дождь Потап. Тихим шагом, кап да кап, шел с котомкой дождь Потап. Пыль дорожную прибил, лук из лейки окропил. У леска, передохнув, дождь котомочку встряхнул и полил, как из ведра. Дети крикнули: «Ура!» Недалече за бугром прогремел веселый гром. Вновь лениво кап да кап в путь подался дождь Потап. Кошка Майка. Что же хочет Майка? Ты пойди, узнай-ка. Смотрит пристально в глаза черно-белая краса и мяучит: «Мяу! С вами я увяну, отпустите погулять, мне с балкона не видать маленьких букашек, что среди ромашек мельтешат занятно, разве непонятно? Мне пора на волю, прихвачу я Олю». Присмотрела, чтоб за мной черно-белую красой. Чучело. В огород мы, ни-ни-ни, Страшно там. Вот загляни. Дедушка, страшнючее.